Урок 14. Игры взрослых. Параграф 1. Кто же выиграл? Заметив где-нибудь играющих детей, взрослые часто интересуются: а кто сегодня выигрывает? Между тем, детям, играющим, допустим, в песочнице, иногда очень трудно объяснить взрослому, кто из них в эту увлекательную игру выиграл, а кто проиграл, и какой был выигрыш. Параграф 2. Просто так. Когда дети, перебивая друг друга, сообщают, что они просто играли в куличики или дочки матери, играли просто так, и поэтому сегодня никто не выиграл, взрослый остается в полном недоумении и задумчиво спрашивает: а кто выиграл вчера? Параграф 3. Играть и играться. Ребенок умеет не только играть с кем-то другим, он может еще играться сам с собой, часами. Взрослым же для игры непременно нужен какой-то противник. Сам с собой взрослый не играет никогда, потому что ему противно самому себе проигрывать. Параграф 4. Крупный проигрыш. В отличие от детей, взрослые, как правило, играют только в такие игры, где можно что-нибудь выиграть или проиграть. Например, взрослые с огромным удовольствием выигрывают деньги. Впрочем, проигрывая их, взрослые, видимо, получают почти такое же крупное удовольствие, иначе они не занимались бы этим увлекательным делом каждый раз, как только предоставляется такая возможность. Параграф 5. Выигрыш на сцене. Даже гоняя на стадионе в футбол или играя какую-нибудь пьесу в театре, взрослые все равно умудряются остаться в выигрыше и получить деньги. Для этого они продают билеты тем, кто согласен просто прийти и ни в чем не участвуя, тихо сидя в стороне, молча посмотреть на их игру. Параграф 6. Пустая ваза. Если вы где-нибудь заметили целую толпу взрослых, которые в одних трусах и майках, с номерами, куда-то мчатся на велосипедах или бегут пешком, можете не сомневаться, это у них тоже такая игра. На выигрыш. Прибежавший первым, в отличие от всех остальных, непременно получит в награду какой-то приз. Например, пустую вазу или что-то еще. Параграф 7. Медали и звездочки. Но больше всего взрослые любят выигрывать войну. За это им дают ордена, медали на грудь и целую горсть маленьких блестящих звездочек, которые можно прицеплять на плечи. Строгие правила. К сожалению, если даже уже почти выигравшего войну взрослого убивают, он больше не может вернуться в игру или начать ее заново. Убитый взрослый должен схватиться за сердце, упасть на поле боя и остаться там раз и навсегда. Это, конечно, очень скучно, все время лежать на поле боя, не шевелясь, но тут уж ничего не поделаешь. Такие у них, у взрослых, строгие правила. Параграф 9. Боксерская пешка. Хотя, с другой стороны, играя друг с другом, взрослые довольно часто меняют правила игры, или даже саму игру. Затеют играть во что-нибудь одно, а потом, хоп, оказывается, играют уже совсем другое. Начинают, допустим, в раз, два, три, морская фигура, замри. А получается морской бой. Или сядут за шахматы, окончают боксом. Параграф 10. Один разок. Ученые предупреждают: если вы хотите, чтобы ваш взрослый почаще играл не с кем-нибудь другим, а именно с вами, не выигрывайте у него все подряд, позвольте ему тоже обыграть вас хотя бы разок. А выигрыш, скажите, отдам потом, когда вырасту. А взрослый не торопится, он подождет. Вопросы и задания. Первое. Станут ли взрослые покупать билеты только для того, чтобы посидеть в сторонке на стульях и посмотреть, как дети играют в жмурки? Второе. Придумайте правила игры в дочки-матери на деньги. Третье. С кем взрослый не играет никогда? Четвертое. Стоит ли часто выигрывать у взрослых?